Глава 6. Я бросил пистолет планше и, не оборачиваясь, выхватил у него из рук заряженный мушкет. Испанцы уже перепрыгивали через оградку и неслись к нам. Половина побежала к дверям, половина решила попытать счастье, запрыгивая в окна. Даже без своего командира, под огнем мушкетов, они соображали довольно шустро. Тлеющий труд оказался у меня в руке, а через мгновение в запальном отверстии. Я уже стоял в полный рост, крепко уперев приклад в плечо. Без сошек мушкет должен был подпрыгнуть так, что пуля рискует постучать в ворота рая. Но расстояние было таким, что я рискнул. Ближайшего испанца подстрелил Дебержерак. В эту же секунду один из противников, что побежал к входной двери, попытался ее выбить. Разумеется, мы успели забаррикадировать старой мебелью все выходы, кроме одного, через который в дом должна была вбежать Анна. Не оставлять же девушку наедине с разгневанными испанцами. «Ублюдок!» — успел крикнуть другой испанец перед тем, как запрыгнуть в окно. Момент он поймал не самый удачный. Прогрохотал мой выстрел, и испанец упал. Следующий попытался проткнуть меня шпагой, но, стоя под окном, у него было не так уж много шансов. Я отбил лезвие прикладом, а затем им же ударил противника в голову. Планше высунулся у меня буквально из-под мышки и выстрелил. Еще один испанец упал. Анна вбежала в дом и задвинула засов на задней двери. Парадная затрещала. «Скоро они будут здесь», — усмехнулся Серано де Бержерак, держа в зубах тлеющий труд. Под окнами испанцев уже не было, все сбежались к двери. «Возможно, нам стоит их встретить», — предложил я, передавая мушкет слуге. «Мы же гостеприимные парни, тысяча чертей». «Никто не говорит тысяча чертей, гасконец», — буркнул носатый. «Каналия?» — с надеждой попробовал я другое выражение. Но парижанин и на это лишь со вздохом покачал головой. Все равно встал напротив двери и воткнул сошку между половиц. Планшет только завистливо цыкнул, рассматривая дощатый пол. Бьюсь об заклад, бедняка привык спать на покрытой сеном голой земле. В следующую минуту планшет передал мне вновь заряженные пистолеты и мушкет. «Проверь пленников», — приказал я слуге, вставая на одно колено и укладывая мушкет на старую колоду, видимо, служившую стулом. Хотя и настоящие стулья в доме тоже водились, так что бог его знает, зачем она тут стояла. «А потом разбирай баррикаду». Анна пискнула, когда испанцы снова ударили в дверь, и та тревожно хрустнула. Я позволил себе бросить короткий взгляд в сторону пленных ирландцев, которых проверял планше. Парни с совершенно невозмутимым видом сидели, уперевшись спинами в стены и наблюдая за нами. В глазах О'Нила я не заметил гнева или желания нам отомстить. Казалось, ирландцы чертовски веселят происходящее. Закончив с пленными, планше схватился за старый шкаф, до нашего прихода полный глиняных и чугунных горшков. Слуга не стал двигать баррикаду, а попросту уронил ее на пол и в ту же секунду отбежал за наши спины. Дверь распахнулась, Дебержерак выстрелил, но за дверью никого не оказалось. «Не такие уж и тупицы», — заключил я, поджигая порох и переводя дуло мушкета на окно. Действительно, через мгновение там возникла испанская шляпа. Я выстрелил, шляпа слетела с клинка, на котором висела. И с той стороны раздался громкий заливистый смех. И снова эти хитрецы нас провели, впустую разрядив мое оружие. «Скорее, пока они не перезарядились!» — закричал кто-то по-испански, и в дом сразу же ввалилось четверо. Пятый полез в окно, но только чтобы встретиться с пистолетным выстрелом. «Вот тебе честный расклад», — обратился я к испанцам, выходя вперед и вынимая из ножен шпагу. Носатый тоже отбросил в сторону мушкет, который он так и не успел перезарядить снова. «Не списывай меня со счетов, приятель», — усмехнулся он, вытирая выступившую на губах кровь. «Я ранен, а не убит». «Скоро будешь убит», — мрачно проскрежетал один из выживших испанцев. Я мог только пожать плечами и полностью положиться на рефлексы Д'Артаньяна. Какая забавная все-таки штука. Сознание, то, что переместилось в тело французского мушкетера, отвечает лишь за очень узкий набор навыков и знаний. А вот эндокринная система, мышцы и мышечная память, даже вырабатываемые гормоны тестостерона и норадреналина принадлежали этому телу, а не мне. Загадка оставалась лишь то, почему я мог говорить по-французски и испански. Однако нельзя задумываться о таких вещах прямо в разгар схватки. Из-за этого я самым естественным и предсказуемым образом чуть было не превратился в насаженный на шпажку кусочек канапе. Шпага испанца летела прямо мне в грудь, а я надеялся на тренированное и ловкое тело Д'Артаньяна. Но постоянно драться на автопилоте невозможно, и я лишь в последний момент понял то, что происходит. Не знаю, как мне удалось выгнуть руку так, чтобы перехватить удар в десятки сантиметров от сердца. От скрежета стали о сталь, заболели уши, но я отклонил выпад противника, и его оружие взлетело к потолку. Это была возможность, которую я не мог упустить, если хотел остаться в живых. «Защищайтесь, сударь!» — невпопад бросил я, насаживая испанца на собственную шпагу. Это вышло как-то само. Я просто сделал шаг и выпад. Этого оказалось достаточно. Все равно взял на себя двоих испанцев справа, но казалось, что для раненого товарища такая драка может кончиться очень плохо. Я же остался один на один с самым говорливым противником. «Вы можете сдаться, месье?» — предложил я ему. «Погибло достаточно ваших друзей?» «Еще чего!» — зарычал совсем молодой парнишка с едва пробивающимися тонкими усиками и огромными, как у девицы, ресницами. «Нас все еще больше!» «Ты плохо считаешь, малец!» — закричала Анна, а затем в голову парнишки прилетел чугунный котел. Бедолага едва удержался на ногах, и мне, честно, совсем не хотелось убивать настолько юного парня. Я просто врезал ему кулаком в челюсть, заканчивая то, с чем не справился котелок. «Благодарю вас, миледи!» — поклонился я, снимая шляпу и размахивая ей в воздухе. «Ни о ком не забыл, черти тебя задери!» — крикнул Серано де Бержерак, едва сдерживая натиск своих двух испанцев. Я бросился ему на помощь, намереваясь воткнуть шпагу промеж лопаток одного из противников, но остановился в шаге от цели, словно какая-то невидимая блокировка в мозгу не позволила мне ударить врага в спину. Поэтому я остановился и просто окликнул очередного испанца. Тот развернулся на каблуках, но и де Бержерак не стал колоть его в спину. Вместо этого раненый парижанин сосредоточился на своем собственном, последнем противнике. «В вас еще осталось немного чести», — отвесил мне комплимент развернувшийся испанец, одновременно делая довольно точный выпад мне в кадык. Дрался он куда лучше, чем лежащий где-то под деревом Робер де Бейл. Я едва успел парировать, и пока моя шпага следовала инерции, мой противник сделал новый выпад. Я почувствовал укол, разошлась со скрипом ткань многострадального камзола. На моей груди выступила кровь. Испанцу не хватило лишь пары сантиметров, чтобы проткнуть меня по-настоящему. Я вдруг сообразил, что, несмотря на кажущуюся смелость, противник осторожничает. Сделал он шаг вперед перед выпадом, он бы, несомненно, открылся, но ведь и мне бы это уже никак не помогло. «Неплохо», — искренне похвалил я, хватая один из деревянных стульев. Использовать его как щит долгое время не получилось бы, стул оказался тяжеловат, но для пришедшего мне в голову маневра он прекрасно подходил. Мы держались на расстоянии прямого колющего удара. Я сделал ложный взмах, якобы стараясь полоснуть противника по руке. Испанец купился, на его лице расцвела ухмылка, и он в третий раз попытался меня уколоть. Я защитился импровизированным щитом. Вражеская шпага со скрипом вонзилась в дерево. В моей голове в самый неподходящий момент всплыл уголовный кодекс. Если в драке за ночным ларьком кто-то бросается на тебя с ножом, это, конечно, плохо. Но если он лишится ножа, а ты продолжишь бить его, ситуация может стать еще хуже. У джентльменов должны быть свои секреты, поэтому, дорогой читатель, ты никогда не узнаешь, были ли в прошлой жизни у меня проблемы с превышением необходимой самообороны. Но урок я усвоил на всю жизнь и не мог попросту убить лишившегося оружия испанца. «Сдавайся!» — предложил я по-испански, приставляя шпагу к его горлу. Через мгновение мне пришел в голову аргумент, который точно должен был подействовать на человека в этом времени. «Я все-таки христианин, не хочу просто так тебя убивать». Испанец поморщился, но кивнул и опустил шпагу. Я поставил стул на пол. Серано де Бержерак все еще фехтовал, однако было видно, что устал, и его явно загоняли в угол. «Планше!» — позвал я, но верный слуга уже был рядом. Веревки у нас кончились, так что он начал вязать руки испанцу старой рубахой, найденной где-то в доме. Я же поспешил на помощь к носатому. «Мсье», — с улыбкой обратился я к последнему испанцу, — «ваши товарищи либо мертвы, либо в плену. Хватит усложнять нам жизнь». «Пошел к черту, свинья», — услышал я в ответ. Все равно отошел в сторону, прикрывая рот рукой. Крови на его подбородке было куда больше, чем надо. Я сделал простой прямой выпад, противник принял его на свою шпагу и отбросил вверх. В ту же секунду в его руке сверкнул кинжал. Он бросился вперед, надеясь проткнуть меня, но я сразу же разгадал его маневр. Моя шпага уже была у него над головой, оставалось только резко и точно ее опустить. Я легко перехватил руку с кинжалом левой, а правой огрел бедолагу по голове. Со стоном испанец повалился на землю. «Еще три пленника», — устало произнес я, убирая шпагу в ножны. «Приятель, не мог бы ты прилечь?» Все равно де Бержерак был бледным, словно уже помер. Кивнув, он осторожно добрел до лавки и улегся на нее. Анна сразу же подскочила к раненому, подложила ему под голову что-то вроде старых простыней. Затем девушка пошла за водой. Мы с Планше сложили наших пленников в разных концах общего зала, чтобы им не пришло в голову обсудить план побега. Все-таки их было уже пятеро против нас двоих. «Еще раз, миледи», — подошел я к Анне, уже делающей компрессы для парижанина, — «благодарю вас за помощь». «Вы спасли мне жизнь, месье», — вздохнула девушка. «И сохранили жизнь моему мужу». «Я боюсь», — прохрипел с улыбкой Сирано де Бержерак, — «вы ему уже не жена». Девушка лишь тяжело вздохнула. Носатый был прав, и помочь девушке в ее горе мы никак уже не могли. «Планше, голубчик», — сказал я, отходя от скамьи с нашим раненым и его сиделкой. «Сможешь затащить в сарай трупы и лошадей отвезти за дом?» «Будет исполнено, месье», — заулыбался слуга. Я сперва не понял, чего это он такой радостный. Неужели ему и впрямь за счастье таскать мертвецов? Весят-то они немало. Уже когда Планше подошел к выбитой двери, я сообразил. «Стой, подлец!» «Да, месье!» С той же елейной улыбкой на устах обернулся ко мне Планше. «Ты же не собираешься обирать трупы?» — уточнил я. Слуга на мгновение побледнел, сделал ко мне пару неуверенных шагов, поклонился. «Месье, ну что вы, месье!» — затараторил он. Я вздохнул с облегчением. Ну, хотя бы мародера за собой не вожу. Как вдруг Планше продолжил. «Я бы обязательно с вами поделился». «Планше!» — возмущенно крикнул я. «Да ладно тебе, приятель!» — подал голос наш раненый. «Пусть подзаработает. Покойникам ведь деньги уже точно не нужны». «Ублюдки!» — проворчал один из пленных испанцев. Тот, с которым мы долго фехтовали, а победить мне удалось с помощью стула. Внешне он был лет на 5 старше Сирано, но я уже полностью отказался от идеи определять возраст по внешности. Особенно, когда перед глазами был 50-летний О'Нил, который выглядел лучше моих сверстников из прошлого. «Испанец прав», — ответил я. «Нечего у мертвых воровать. Совсем уже с ума сошли». «А я их прикопаю», — нашелся Планше. «Не глубоко, но все-таки». «Звучит честно», — опять захрипели славки. Из угла военнопленных раздалось только новое ругательство, еще более крепкое. «Сложите лав сарай», — устало произнес я. «Есть такая штука — шугар-коутинг. Научился ей, когда нужно было работать с западными партнерами. Точнее, когда нужно было в 2019-м помешать руководству продать кусок предприятия. Отличается от нашего подсластить пилюли тем, что когда ты подслащиваешь пилюлю, ты правда пытаешься выдать хоть какой-то бонус. Может, чисто эмоциональный. Шугар-коутинг же — это вежливые и добрые слова, которые нужно только за тем, чтобы не выглядеть мудаком. Именно к этому я и прибег, решив соврать своему слуге. Может быть, потом передадим тела испанцам, а они за них и заплатят». «С чего это испанцам платить за трупы?» — не понял Планше. «Ну, чтобы похоронить достойно?» «На войне достойных похорон не бывает», — внезапно заговорил О'Нил. Я посмотрел на ирландца. Он действительно каким-то образом избавился от кляпа. Подойдя ближе, я обнаружил, что бывший командир гарнизона и от веревок избавился. «Бежать попытаешься?» — устало спросил я. Ирландец отрицательно покачал головой. «Устал я, щенок», — признался он. «И я знаю, как нам всем помочь». «Планше, тела!» — бросил я слуге, и тот скрылся за дверью. Потом снова глянул на ирландца. «Продолжай». «Пленных у вас уже полно», — сказал О'Нил. Я кивнул. «Тащить пятерых на привязи вместе с девочкой — не самая умная идея. А я порядком вымотался, и лучше окажусь сразу у брата в гостях. Хотя бы пару недель отлежусь». «Трус!» — крикнул испанец. Его товарищи, оглушенные мною, начали шевелиться и приходить в себя. «Ты сомневаешься в моей храбрости, малец?» — проскрежетал О'Нил. «Я бы вызвал тебя на дуэль, но тебя побоятся развязать». «Да нет, я бы на это посмотрел», — снова голосом Сирано заговорила лавка для раненых. Анна тихо хихикнула. Я почувствовал легкий укол ревности и даже сукоризной посмотрел на девушку. Миледи тут же отвернулась. «Кляпов на всех хватит», — обратился я к пленным испанцам, а затем снова к ирландцу. «Так что ты предлагаешь?» «Мы напишем письмо». «Ты напишешь, чтобы быть уверенным. Назначишь за нас цену, а твой слуга отправится в Лиль». «Крестьянина никто не тронет», — объяснил О'Нил. «Передаст его моему брату. Тот скажет, куда нас доставить. И приедет с деньгами. И войском», — рассмеялся я. «Но в целом мне нравится твоя идея». «У тебя есть перо и бумага?» Ирландец покачал головой. «У меня их тем более не было». Я спросил у испанцев, но и те лишь пожали плечами. Тогда я обратился к парижанину. «Сирано, пока ты не потерял сознание», — сказал я, — «у тебя найдутся...» Сирано де Бержерак уже засыпал. Лицо его было бледным, но он поднял руку и помахал в сторону лошади. «Миледи, мне неловко вас спросить, но оставлять вас одну с нашими пленниками я бы точно не хотел». Анна кивнула понимающе и ушла к лошадям. Я подошел к ирландцу и сел на пол рядом с ним. О'Нил вопросительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я тоже молчал, думая о странной судьбе этого человека и о том, как легко мы жонглируем пленными. Наконец, Анна вернулась со стопкой бумаг и пищевыми принадлежностями. «Здесь какие-то стихи», — шепотом сообщила она, показывая принесенные записи. «Точно. Как я мог не догадаться?» «Хорошие?» — улыбнулся О'Нил. «Прочитайте, прошу вас. Люблю хорошие стихи». Миледи глянула на меня, я кивнул. Тогда она взяла один из листков и начала. «Пока в груди твоей был мой портрет, кто стер портрет Тиберия? Или, забыв предателя лицо, ты скована была неверием? Но извини, ты видеть не могла, и я не виню тебя, я спрятал все следы». «Тут есть название», — после паузы произнесла девушка. «Агриппина». Ирландец кивнул, будто бы понимая, что это значит. Я уловил какую-то связь с античным миром, но, если честно, ни черта не понял. Поднявшись на ноги, я взял у миледи лист бумаги. Глянул и впервые испугался. Я не мог разобрать ни строчки. Мой мозг, безо всяких проблем справлявшийся с устным французским и даже испанским, в тот момент видел лишь невнятную латиницу, которая никак не хотела складываться в осмысленное предложение. «Мсье!» — раздался голос Планше, снова вошедшего в дом. «Что вы делаете? Вы что, научились читать?»